Раз, два, дождь. А на улице дождь, вижу брошенного человека. Наверное, мазался, не глядя чем-то с кем-то. В моем районе живет Ленка, вмазывается со всеми одновременно. 8:00 начинается смена. Одеяло, халаты и фуражки. В кармане постоянно на пару напасов с соседой Пашкой. Брошенный человек отнял у меня фуражку. У Ленки сотовый, а на что ж купить патиссоны? Времена бессонные, на что-то надо жить. Я отнял фуражку, чтоб в ломбарде заложить. Жить, не тужить и не тянуть резину. Бежать, куда глаза глядят, скидывая шины. Мусора не шутят, за пару парашютов срок дают. А вот тут иголку в ноготь пытаются воткнуть, чтоб дождаться правды. Игра в нарды, ты предаешь друзей, вот так вот, ты пидор. Юра ходит гуськом с Юлей каждый день. Фуражка на Юре, на Юле колготки. Ее рот был не раз поебан дворником из дома номер 7. Она кололась со всеми. Беспризорники, озорники вы, менты, сырники. Фуражки накинули пидорки, Антон шапки пидорки. Меня ищут на Ухтомке, Игорь и Крот. Потекла мокрота, вот. Движение фанатически уже выливается в определенное такое русло, которое может даже способствовать продвижению многим политическим силам. Ну, почему Жирик сейчас на фанатах делает упор? Ну, чтобы Жирик делает упор на фанатах, это правда? Да, вполне. Да, она многие вечеринки для фанатов устраивает, вот, мясных, динамиксом. А вас? И у нас тоже бывает, там приезжает. А им пофигу, понимаете, им понасрать там. Ты динамовец там. Мясной или конь хотя бы. Им полностью допиписка на это все. Они лишь бы было бы им больше народа. Никогда политики не обращали внимания на народ, там, и на название людей. Им все равно.